совершенное вами убийство. Не можете ли вы увязать его с тем или иным событием? Конечно, нет. Идиотская выдумка, и писал идиот. Вот единственное мыслимое объяснение. И смертных случаев никаких не припомните? Никаких. Впрочем, по этому вопросу вам лучше обратиться к директору по кадрам. Я ведь, по сути дела, журналист. Вы не допускаете мысли, что какая-нибудь группа или отдельные лица могут питать неприязнь к издательству или к его руководителю? Вы наши журналы знаете? Да. В таком случае вы должны были понять, что вся наша политика сводится к тому, чтобы не пробуждать недовольства, агрессивности, разногласий. У нашего издательства нет врагов. У его руководителей тоже. Сама мысль об этом нелепа. Не исключена возможность, что мне придется произвести розыск в самом здании. Не забывайте о необходимости соблюдать строжайшую тайну. Только шеф издателя и я знаем, чем вы здесь занимаетесь. Никто не должен знать, что полиция интересуется нашим издательством, и прежде всего об этом не должны знать наши служащие. К сожалению, вести следствие невозможно без известной свободы передвижения. Я могу дать вам универсальный ключ и выписать удостоверение, которое позволит посещать все отделы. Хорошо. Я сам выпишу и оформлю ваше удостоверение. Я вас не задерживаю. Ключ подходит дверям всех отделов, какие только могут заинтересовать вас. Всех? Разумеется, эту дверь они не откроют. Кабинет шефа тоже. Благодарю вас. У вас больше нет вопросов, в противном случае... Еще одна незначительная деталь. Что представляет из себя особый отдел? Это проектная группа. И они составляют проекты новых журналов. Благодарю вас. А чтоб ты сдох? Эту бумагу на анализ в лабораторию. Срочно. Закончен анализ бумаги анонимного письма. Ну. Бумага белая, без примесей, высокого качества. Место изготовления пока не установлено. Способ заклейки, обыкновенный конторский клей. Фотопленка, разведенная ацетоном. Производство не поддается определению. Что еще? Сотрудник с почтанту сообщает.